Глава 26. Вероника. «Ронни, ты спишь?» Звук открывающейся двери и мягкий голос мамы нарушает тишину, в которой я уже больше часа тщетно пытаюсь заснуть. Я не подаю вида, будто это не так. Неподвижно лежу под одеялом, искренне надеясь, что мама покинет комнату и оставит меня в покое. Однако ее не обмануть. Она знает меня как облупленную и знает, что я ни за что не смогу отключиться после неожиданного и крайне неприятного сюрприза, что она мне устроила. «Милая, я хочу объясниться». Несколько тихих шагов, и матрас за моей спиной продавливается, а мама осторожно касается рукой моего плеча. «Ронни, пожалуйста, выслушай меня. Что ты хочешь мне сказать?» Хрипло подаю голос, не поворачиваясь к ней. «Почему ты впустила его в наш дом? Почему забыла о том, что он сделал, и простила его? Или почему скрывала от меня, что решила вновь с ним сойтись? Это же он тот самый мужчина, с которым ты все это время тайно встречалась, верно? Я же не дура и быстро сложила 2 + 2, когда увидела ваши лица. Я хочу объяснить все из того, что ты сказала. Не уверена, что у тебя получится». Сдавленно произношу я, в очередной раз вспоминая, через какой кошмар ее заставил пройти папа. Такое нельзя простить, такое нельзя забыть. После такого нельзя вновь начать с чистого листа и жить, как прежде. Я бы не смогла. И в моем уме никак не укладывается, как мама добровольно согласилась дать ему второй шанс. Как? Почему? Что ее надоумило? «Я люблю его, Ронни», — с горечью отвечает она на все мои невысказанные вопросы, не вызывая во мне ничего, кроме раздражения. Люблю, несмотря на годы, проведенные в разлуке, и все, что произошло. И он тоже любит меня. А эти слова трансформируют раздражение в нечто горючее, прожигающее сознание лютым гневом. Я резко приподнимаюсь на локтях и оборачиваюсь, устремляя на маму в конец изумленный взгляд. «Любит? Он тебя любит? Ты серьезно?» «Да», — коротко подтверждает мама, глядя на меня с надеждой на понимание. Но она его во мне не увидит. «Когда он трахал ту уборщицу прямо в нашем доме, он тебя тоже любил?» «Милая, каждый человек совершает ошибки. И твой папа не исключение. Ты называешь это просто ошибкой? Ты хоть помнишь, к какой трагедии эта ошибка привела? Или я одна об этом никогда в жизни не забуду?» «Я тоже никогда не забуду», — строже чеканит мама, наполняя взгляд бессильной болью. «О таком нельзя забыть. Мне с этим жить до конца своей жизни, но...» «Что «но»? Какое тут может быть «но»? Я не понимаю». «А ты пойми, что и твой папа живет с этой болью каждый день. Живет и винит себя. И правильно делает, ведь это только его вина. Ее смерть — это дело его рук. Это он убил ее. С ненавистью выпаливаю я, чувствуя, как меня начинает колотить от отголосков маминого плача, от звука сирен, приехавшей скорой помощи, и от запаха крови, что никогда не вытравить из архивов памяти. «Не говори так, милая», — плача просит мама. «Он не убивал, ты же знаешь. Он не хотел этого так же, как и мы. Он любил нас всех больше жизни. И до сих пор любит. Мне не нужна его любовь, мама. Ни несколько лет назад не была нужна, ни сейчас. А мне нужна. Понимаешь? Нужна». Бросает она с таким отчаянием, что я аж вздрагиваю и замолкаю, поджимаю губы, пытаясь вновь не расплакаться от свербящего в груди месива чувств. Там и злость, и непонимание, и адская боль, вызванная воспоминаниями нескольколетней давности. И самое главное, там яркое желание успокоить маму, остановить поток ее горьких слез и вновь увидеть на ее лице мою любимую улыбку, что всегда поднимает мне настроение даже в самый хмурый день. «Я все это время пыталась забыть его, Ронни», — начинает она спустя пару минут молчания. «И в первый год, когда боль от его предательства и всех вытекающих из этого последствий чуть не убила меня, в прямом смысле, я думала, что ненавижу его. Я в самом деле желала ему смерти. И ты сама видела, что в то время я запрещала ему даже приближаться ко мне и отказывалась слушать все его оправдания. Но потом, позже, когда мне удалось вернуться к нормальной жизни, я с каждым чертовым днем начинала скучать по Фрэнку все сильнее. И ни один мужчина не мог помочь мне уничтожить эту тоску по нему. Я старалась игнорировать мои чувства к нему, Клянусь, я долгое время заставляла себя убивать все мысли о нашем воссоединении. Даже несмотря на то, что твой папа не прекращал проявлять попытки вернуть нас с тобой в свою жизнь. 3 года, Ронни. Меня хватило на 3 года. И честно, так долго я продержалась только из-за тебя. Потому что знала, что ты не поймёшь. Разозлишься, разочаруешься во мне. Но не могу я больше, прости. Не могу я и дальше пытаться знакомиться с кем-то, чтобы начать новые отношения, если моё сердце безоговорочно принадлежит твоему отцу. Не могу больше. Я устала бороться с этим. Устала отрицать очевидное. Устала быть одна в конце концов. Особенно зная, что за эти годы и Фрэнк ни с кем не смог связать свою жизнь. Мы с ним оба знаем, что как раньше уже ничего не будет. Ни он, ни я никогда не забудем тот ужасный вечер, что расколол нашу семью на части. А Фрэнк ещё и никогда не простит себя за свой проступок. Но для того, чтобы нам прекратить терзать себя в одиночестве и разделить эту боль на двоих, достаточно, чтобы я его простила. А я это сделала уже давно. Почему? Я уже ответила. Больше мне сказать нечего. Мне лишь остаётся всей душой надеяться, что ты когда-нибудь поймёшь меня и примешь мой выбор. Большего я не прошу. Мама вглядывается в меня с такой грустью, что у меня сердце сжимается, превращаясь в крохотный комочек. Я даже не предполагала, что все эти годы она продолжает любить папу. И в мыслях такой вариант не допускала. А мама ни разу не рассказывала. Постоянно просила меня простить его, вновь начать с ним общаться и не отказываться от его помощи, это да. Но ни разу не заикнулась о своих чувствах к нему, которые, оказывается, ежедневно таила в себе, пытаясь уничтожить. И всё из-за меня. Возможно, заговоря она со мной об этом ещё несколько месяцев назад, до моего знакомства с Мэттом, я бы осталась непреклонна в своём негативном отношении к отцу. Безусловно, оно и сейчас ни на грамм не пошатнулось. Я его прощать всё равно не собираюсь. Однако разве моя категоричная позиция в отношении него даёт мне право мешать счастью мамы? Никак нет. Она взрослый человек. Один из самых мудрых и рассудительных людей, которых я встречала в своей жизни. Если она решила дать папе шанс на их совместное будущее, то я не могу и не собираюсь и дальше являться для этого преградой. «Иди сюда», — протягиваю руки к маме. И так тепло на душе становится, когда она, продолжая плакать, расплывается в по-детски ясной улыбке. Придвигается ко мне ближе и падает прямо в крепкие объятия. «Прости меня, милая. Прости, что скрывала от тебя это. Прощу, если ты пообещаешь больше никогда от меня ничего скрывать». «Конечно, родная. Я просто не знала, как тебе признаться в этом. Я боялась, что причиню тебе боль. Ты причинила, не скрою. Но она не идёт ни в какое сравнение с тем, что испытывала ты всё это время». Поглаживаю её по волосам, остро ощущая, что она сейчас нуждается в утешении куда больше, чем я. И это неудивительно. Мама 3 года делала то, что я делаю каких-то несколько месяцев. И понимая, как никто другой, насколько это тяжело, бороться и скрывать свои чувства от любимого человека, я смело могу назвать маму героем. Так долго я терпеть не смогла бы. Это ужасно. «Ты больше не злишься на меня?» — хрипло спрашивает она, прижимая щекой к моей грудной клетке. «Нет, злюсь я до сих пор лишь на одного человека». Но моя злость на него никак не помешает вам быть вместе, если это действительно то, чего ты хочешь. Да, я очень этого хочу. Сильнее мне хочется, чтобы вы... Нет, даже не проси об этом, отрезаю я. Ваше с папой воссоединение никак не отразится на наших с ним отношениях. Даже если он снова будет жить с нами. Я недовольно сжимаю губы, слабо представляя, как буду справляться со всем негативом, что вызывает во мне папа, если буду ежедневно сталкиваться с ним. Однако это тоже неважно. Как-нибудь справлюсь. Включу игнор или просто сделаю вид, что не вижу его. Главное, чтобы мама была счастлива. Не думай об этом. И ни о чём меня больше не проси. А папе так и передай. Чтобы даже не думал завязывать со мной разговор, ладно? Ладно, как скажешь, передам. Он ещё здесь? Нет, уехал. Решил не нервировать тебя сегодня своим присутствием ещё сильнее. Вот и отлично, правильно сделал. Если ты уже всё рассказала мне о нём, было бы здорово, если бы мы замяли эту тему. «Хорошо, замяли так замяли». Не видя лицо мамы, чувствую, что она улыбается, и сама расплываюсь в улыбке. Правда, она быстро сходит на нет, когда мама произносит. «Лучше расскажи, почему ты вернулась домой вся зарёванная? С Райаном поругалась?» «Ох, если бы все было так просто». И, честно говоря, после неприятной беседы о папе, меньшее, чего мне сейчас хотелось бы, это переключаться на еще одну неприятную тему. Однако, раз уж сегодня вечер откровений, я решаю рассказать маме о том, что случилось на приеме, и, наконец, выложить ей всю правду о своих тайных и недопустимых чувствах к Мэтту. «Ты думаешь, я не знала об этом?» — усмехается она. «Серьезно? А почему тогда мне не сказала? Я же тебя знаю, Ронни. Ты не любишь, когда к тебе лезут с расспросами. Вот я и не лезла. Все ждала, когда ты сама захочешь со мной поделиться. Что верно, то верно. Не поспоришь. И как давно ты знаешь?» «Ну, подозрения появились еще тогда, когда ты психовала из-за их с Ланой отношений. А когда увидела, как ты на него смотришь в тот вечер после стычки с бандитами, все сразу поняла. Ты совсем не умеешь скрывать свои чувства, милая. Никогда не умела. А с Мэтью так и подавно. У тебя все на лбу было написано». Ее слова напрягают меня не на шутку и вынуждают озадачиться. Неужели Илана все сразу поняла, но почему-то не сказала об этом? Хотя нет, не может быть такого. Если бы она знала, то обязательно завела бы со мной откровенный разговор. По-другому и быть не может. «И что ты можешь мне посоветовать?» — с грустью спрашиваю я, глядя в потолок. «А тебе на самом деле нужен совет? Порой мне кажется, что ты родилась уже взрослой и умной. И тот факт, что ты отнеслась с пониманием к моей ситуации с папой, невзирая на свои чувства, лишь доказывает это. Ты и сама знаешь, что нужно делать. И я уверена, даже если бы Мэтт не подтолкнул тебя к разговору с Ланой, рано или поздно ты все равно поговорила бы с ней. Ты бы не смогла скрывать от нее правду. И в отличие от меня, страх не вынуждал бы тебя молчать целых 3 года. Наши ситуации немного отличаются, мам. Я боюсь рассказывать ей все не только потому, что причиню ей боль, но и потому, что ей снова может стать плохо, а я не хочу этого, очень не хочу. Но ты должна будешь рискнуть, ведь, насколько понимаю, выбора у тебя уже нет. К тому же попробуй поставить себя на ее место. Что тебе не понравилось бы больше? То, что лучшая подруга долгое время скрывает от тебя что-то, боясь обидеть? Или то, что она поговорит с тобой на чистоту? Надеюсь, что ты поймешь и не станешь мешать ее счастью. О каком счастье ты говоришь? Я даже не рассматриваю вариант быть вместе с Мэттом. Это невозможно. Это еще почему? Как почему? Он же ее бывший парень. Вот именно, бывший. Но она до сих пор неравнодушна к нему. Ты в этом уверена? Да. Это все усложняет. Еще бы. А тот факт, что я за ее спиной с ним... Не смогла сдержаться и... Ну, в общем, я уже рассказала, что между нами было. Да, разговор и впрямь будет не из приятных. Но вы же подруги, Ронни. Когда ты поделишься с ней всем, что чувствуешь, она должна будет простить и понять тебя. Особенно учитывая, что Мэтт отвечает тебе взаимностью. Как он смотрел на тебя, я тоже заметила. Это не просто симпатия. И то, что он помогал Алане все это время, не требуя ничего взамен, лишь подтверждает это. Как по мне, это ничего не меняет. Я обманула Лану и предала ее, и никакие чувства меня не оправдывают. Мама приподнимает голову и внимательно вглядывается в мое лицо, мягко улыбаясь. А теперь задай себе один вопрос, Ронни. Какой? Если бы Мэтт был влюблен в Лану так же, как и она в него, ты бы помешала их отношениям? Ты бы упрекнула подругу и обиделась на нее за то, что она, сама того не желая, по уши влюбилась в твоего бывшего парня, который не испытывает к тебе того, что ты хочешь. Я задумываюсь и буквально с первых же секунд нахожу четкий ответ. Будь я на месте Аланы, я искренне порадовалась бы ее счастью, даже если это счастье принес бы ей человек, которого я люблю. Я ни за что не стала бы мешать им, как бы больно и мучительно мне не было. Однако Алана не я. Да, за годы нашей дружбы она во многом меня поддерживала. Но когда дело касается мужского пола, она всегда все принимает слишком близко к сердцу. В случае с Уокером так и подавно, а в ее нынешнем шатком состоянии от нее вообще можно ожидать любой реакции. Причем не самой радужной. Но так или иначе молчать я больше не могу. Расскажу ей все уже завтра. И плевать, что мое сердце ежесекундно разбивается от мысли, что мне никогда не быть с Мэттом. Ведь правильно говорят, парни приходят и уходят, а друзья остаются. И завтра я сделаю все возможное, чтобы Алана простила меня за ложь, и наша многолетняя дружба сохранилась.